Просто играть невыгодно. Разрушает память. Игра предполагает ложь. И надо всю эту вынужденную ложь держать в голове, чтобы не сесть ненароком в лужу. И вам, между прочим, не советую играть. Я старше вас лет на 15, нет? Мне 28. На 13, значит. А прошу я вас побыть со мной, потому что мне сейчас очень плохо. Я могу ненароком сорваться. Понятно? Понятно. Магда убавила громкость в радиоприемнике. Только вы нарушаете все правила. Хватит об этом. Умеете массировать? Что? Снова испугалась женщина. Массировать, спрашиваю, умеете? Это легче, чем делать мою работу. Тогда помассируйте ко мне затылок и шею, давление скачет. Давление у него было нормальным, но сейчас, в эти дни, ему нужно было прикосновение друга. Это так важно, когда в часы высших тревог, в минуты отчаяния и безнадежности, кто-то, сидящий рядом с тобой, не ожидая просьбы, прикоснется пальцами к затылку, положит ладонь на шею, и ты почувствуешь чужое тепло, которое постепенно будет становиться твоим, и чувство обреченного одиночества уйдет и станет пронзительно горько, но ты уже сможешь понимать окружающее. А если ты смог понять, а не наталкиваться взглядом на безликое, серое окружающее тебя, тогда можно заставить себя думать. А в самые тяжелые минуты человек всегда думает о том, как поступить. Господи, испугался Штирлиц. Неужели ласка женщины нужна мне лишь как стимул к поступку? Неужели то прекрасное, обычное, человеческое, спокойное, нежное совсем ушло из меня? Неужели годы работы подчинили мое существо профессии? Тепло женской ладони вошло в него, и он сбросил ногу с педали акселератора, потому что сразу же, словно получив чужую команду, закрылись глаза. Он потер лицо рукой, жестко и больно. Это было только мгновение, когда он закрыл глаза. Улыбнувшись Магде, Штирлиц сказал: «Вам бы сестрой милосердия, а не учительницей». Лицо женщины стало иным сейчас. Оно смягчилось. Мелкие морщинки вокруг глаз угольков разгладились. И ямочки на щеках не исчезли, как прежде, когда она слушала его внимательно, не поворачивая головы, а глядя прямо перед собой, как глядит красивая женщина, словно отталкивая людские взгляды, утверждая собственную принадлежность самой себе, свою от толпы свободу, и поэтому право принадлежать тому, кому она принадлежать захочет. Осознание собственной красоты, значимости, нужности не есть проявление нескромности, подумал Штирлиц. Наоборот, склонность человека принижать себя, неуверенность в своих силах, неверие в свою нужность и красоту — только при внешнем исследовании кажутся скромностью. На самом деле сознание своей ненужности, неумелости, кажущейся своей некрасивости порождает стыдливость, которая переламывает человеческие страсти, делает их неестественными и, наконец, загоняет чувства внутрь, не позволяя им выявиться вовне. «Магда, вы любите смотреть на себя в зеркало? Только если приходится мазаться. Я довольно точно осознаю себя и без зеркала. Как вы думаете, если начнется война, чем это кончится? Поражением. Быстрым? Молниеносным. Почему? В тех, кто унижен и подмят Гитлером, нет ничего объединяющего. Все, что подвластно нацизму, обречено. Ах, вы философ, мой милый, — вздохнул Штирлиц.